Глава 55. Эжени. «Да как она смеет присваивать моего Леона?» Первым порывом было позвать Муху, чтобы тот вновь открыл портал в неизвестном направлении и вытолкать в него брюнетку. Была, конечно, слабая надежда, что принцесса напишет вопросники поперек запросам Леона, но эта надежда была очень слабой. Блестящая принцесса и ответы напишет такие, что останется проследиться и оставить ее в отборе. Наверное, портал — лучший вариант. Мелькнула, правда, мысль, что присваивать принца рано, ведь за эти несколько дней я ни разу не взглянула на него как на того, с кем хотела бы строить отношения. Да что там, я ни разу не задумалась о поцелуе с ним, хотя у нас уже было свидание, и наверняка будут еще. Несмотря на моё «подумаю» и прочее. «Не очень тебя понимаю, Анжелика», — сделала я скучающее лицо, надеясь, что принцесса не заметит коварный огонек в глазах, который вечно выдает меня перед теткой, когда я замыслила что-нибудь против ее планов. «Что тут понимать? Принц пригласил тебя на свидание. Но это всего лишь один из эпизодов отбора». Холодная собранная брюнетка с возмутительно алым ртом и сдержанными манерами королевы высоко задрала подбородок и попыталась глядеть на меня свысока. «Ха, мы тоже кое-что умеем. Взгляд похолоднее, губы в ниточку и глядеть так, словно у тебя все победы мира в кулаке. Не зря же у меня отец генерал был. От его фирменного взгляда министры тряслись, а король Варен в свое время даже отказался от претензий на Лурию, хотя его армия была сильнее раз в пять. Это уже мне сам король рассказывал, когда в 15 лет я пред ним предстала вместе с остальными летошками. Если оно одно, то возможно. Под моим не менее надменным взглядом брюнетка не отступила и не стушевалась. Но на то она и принцесса, должна уметь отбиваться от всяких противников. Надеешься на повторение? Зря. Ты не в отборе, поэтому у тебя ни единого шанса. Ведь по законам драконов невеста должна быть с отбора, раз назначили подобное масштабное мероприятие. Можешь крутить хвостом перед кем угодно, но принца тебе не видать. И сказано все это было с такой убежденностью, что я немного напряглась, хотя больше всего хотелось по-девчачьи вцепиться в черные кудри и потрепать хорошенько, чтобы напряжение выпустить и отвлечься. А если надеешься, что проклюнется истинность, так тоже зря. В глазах у принцессы не было ни злорадства, ни превосходства, словно она, умудренная опытом дама, и поучает несмышленную дебютантку, которая прибыла впервые на бал и тут же умудрилась влюбиться в первого мужчину, встретившегося на пути. И как бы это я, то есть дебютантка, смогла бы влюбиться? Таких глупышек ведь уже не бывает, ведь нет? Истинности не существует? Я иронично выгнула бровь и скривила губы в презрительной улыбке, давая принцессе шанс раскрыть свои мысли на этот счет. Кстати, самой не повредит лишняя информация и другой взгляд на эту истинность, не драконий. Почему же? Возможно, и существует. Передернула точёными плечами принцесса и, мимоходом сорвав с куста шиповника цветок, понюхала и тут же выкинула на песчаную тропинку, а потом и затоптала, пройдясь по хрупким лепесткам 2 или 3 раза. Только ее доказывать приходится, эту истинность, а на таком масштабном отборе ни один из королей не позволит применить драконьи забавы. Сколько же Алла Марианна не грозится и не пугает, но никто не отдаст подобный выбор второй сущности. Принцесса выделила слово так многозначительно, что стало понятно ее отношение к драконьей ипостаси. Всего лишь вторая сущность, которая не главная. А мне казалось, что дракон и человек едины. Меняют облик, но суть все равно одна. Возможно, я что-то не до конца понимаю. Стоит послушать, а потом сверить информацию с другими источниками. И чем же так плохи драконьи забавы? Ты знаешь, принцесса доверительно взяла меня под руку и пошла так дальше по аллее, словно мы с ней закадычные подружки, и просто прогуливаемся по округе, а не напряженно выясняем слабые места друг друга. Если среди претенденток в невесты не найдется истинный дракона, то дракон не обратится и не полетит ее искать. Я только передернула плечами, потому что, к своему стыду, вообще ничего не знала про этот обряд. тем более нужно послушать и принять к сведению. Но у этого обряда есть оборотная сторона. Дракона можно заставить искать подходящую пару даже среди тех, кого он отверг изначально. 2 или 3 удара колоколом первого дракона. Не помню уже точно. И дракон на инстинктах принимает искать то, что близко подходит по параметрам, известным исключительно драконьей сущности. В прошлом очень часто человек и дракон были согласны в выборе пары, но под действием колокола дракон выбирал совершенно другую девушку. И что? Ну, выбрал и выбрал. Человек-то все равно сильнее. На меня посмотрели с такой жалостью, что я чуть не съежилась под этим взглядом, а внутри все скрутило от холода. После удара колокола выбор дракона не отменить. Стоит дракону коснуться девы, как их союз благословляют боги прямо в полете. От человека ничего не зависит. Он в тот момент слабее. Можно понадеяться, что попадешь в лапы дракона, когда он начнет свой полет. Но ты же не в отборе. Будешь среди простолюдинов смотреть на все за чертой. Вот ведь гадюка. По глазам вижу же, что не завершила фразу. Даже знаю как. Где тебе и место? Ну нет, так дело не пойдет. Хватит слушать эту брюнетку. Ты так уверена, что дракон победит? Хоть я и не полагалась на какую-то там истинность, я вообще пока только на свидание собиралась ходить, а не сразу замуж, как все, кто пришел на отбор. Но мне было интересно понять, почему принцесса так в себе уверена. «Конечно, дорогая, я уверена». Снисходительное похлопывание по щеке, от которого хотелось оттереться. «Я летала на его драконе, и могу сказать, что дракон у Филиппа сильнее, и выбирает он меня. Пока, дорогая». Мне помахали ладошкой и пошли в сторону замка. А я так и осталась стоять с упавшей на дорожку челюстью. «Серьезно? Мы все это время говорили про Филиппа?»